Глава шестая. Небо уже начинало светлеть, когда Егор приостановил коня и оглянулся на Гузель, трусившую на коне следом. Спросил участливо: «Ты как? Держишься еще?» «Держусь», — ответила она, бодрясь. «Но скоро свалюсь с седла. Хорошо бы подтянуть стремена, а то мне с трудом их достать». «Хорошо», — ответил Егор и спрыгнул на заснеженную слякоть. Снег еще шел, и, судя по всему, долго не остановится. Парень помог спуститься девушке, и та с трудом размяла ноги. «Ты хоть знаешь, куда мы путь держим?» — спросила Гузель безжизненным голосом. «А как же? На заход держим. Уже верст 30 с гаком отмахали от Волги за ночь и день. Надеюсь, что скоро можно будет передохнуть и поесть». Егор обнял Гузель и с любовью поцеловал в бледные холодные губы. Она не отвернулась, но поежилась от холода. Или от чего-то другого. «Как мне тяжело, Егорка! Когда можно отдохнуть? А ты и вовсе не спал сегодня. Погоня будет, как думаешь?» «Погони не будет, успокойся. К тому же у нас лучшие кони из всех. Не пожалел времени на поиски», — хвастливо заметил Егор. «А приметил я их еще засветло. Наши гнаться за нами не станут. А вот монголы могут встретиться, и их мы должны больше всего бояться. Мы слишком легкая для них добыча, поэтому скроемся в чаще оврага и до вечера отдохнем. Коням тоже стоит передохнуть, иначе им тоже не выдержать». Часа два они в молчании ехали, пока не увидели овраг, заросший деревьями. «Вот хорошее место, Гузель. Здесь и остановимся. Замерзла?» «Замерзла», — ответила она, зябко кутаясь в овчину. «Костер у нас будет?» Егор оглядел место, где кони уже жадно выщипывали пожухлую траву. «Сделаем так, моя Гузель. Я разожгу костерок и полезу наверх оврага оглядеться. А ты смотри, чтобы дыма было поменьше. Только тонкие прутики подбрасывай, и те, которые по суше. Разложи их вокруг. Собери воды и поставь закипеть. Меня может не быть долго. Ты не волнуйся. Хуже будет, коль провороню монголов. Вырежи куски мяса с туши овцы и поджарь. Две лепешки у нас еще есть, пока хватит. Еще трава сухая у нас имеется. Бросишь в кипяток». Гузель просительно смотрела на Егора. Ей было страшно оставаться одной, но приходилось смириться и с этим. Егор дело говорит. А парень быстро скрылся среди зарослей, шум его шагов скоро затих. Он вернулся не скоро, как и обещал. Гузель тут же бросилась к нему, облегченно заахала и протянула к нему полуоткрытые губы, показывая белые зубы. Они недолго целовались, пока она спохватилась и заметила, блеснув глазами: «Испей горячей водицы. Я уже настояла травки. Мясо еще не готово. Дым виден от костра. Я старалась». «Ты молодец, Гузель. Дай воды попить. Ты уже пила?» «Пила, ты сам пей. Продрог ведь и ты. Погода сырая и холодная». Через полчаса они закончили еду. Гузель помыла котелок и кружку и вопросительно глянула чуть раскосыми глазами на Егора. «Спать хочешь?» — участливо спросил он. «Сейчас устроимся в самой чаще. Кострище забросай снегом и травой с ветками, а я устрою постель. И коней посмотрю. Не дай бог уйдут далеко. Они наше спасение». Егор устлал кусок ровной земли ветками, поверх положил более тонкие. Расстелил два потника, а попона завершила постель. «Гузель, иди ко мне!» Призывно смотрел он на девушку. «Пора и отдохнуть. Ночью будем ехать. Иди же!» Они накрылись обширным кожухом и долго возились, целовали и любили друг друга с пылом юности и любви. Потом мирно заснули, Но Егор все же выглянул и прислушался. Было тихо. Лишь изредка в верхушках деревьев прошумит порыв ветра и затихнет, уносясь дальше по оврагу. Егор вскочил от храпа коней. Тут же услышал твердый и тревожный перестук копыт и, схватив оружие, выскочил к коням. Они беспокойно топтались на месте, прядали ушами и рвались с длинной привязи. В кустах мелькнуло что-то, и он понял, что это волки. Приготовил лук со стрелами, выжидая и успокаивая коней. Гузель не встала. Волки кружили вокруг, намереваясь атаковать коней. Их серые тени мелькали среди зарослей, и одного из них Егору удалось ранить. Стрела угодила волку в бедро, и он, скуля и вертясь на месте, пытался вырвать стрелу. Перекусил, но в теле остался наконечник. А Егор пустил вторую стрелу, которая свалила серого окончательно. Остальные, тявкая и огрызаясь, поджав хвосты, ушли с недовольными оскалами. Егор вздохнул с облегчением, благодаря Господа, что разбудил его. Пришлось содрать шкуру с волка и бросить ее, а с туши срезал куски мяса и завернул в кусок тряпки. Подумал, что сам он спокойно поест и это, а Гузель пусть не знает, что за мясо. Он осторожно, боясь разбудить девушку, залез под овчину и обнял ее, положив ладонь на упругую грудь. Она чуть шевельнулась, но не проснулась. Гузель разбудила его, когда небо нахмурилось, а солнце спряталось за серые облака, что неслись в вершине на полночь, к знакомому Хлынову. «Егорка, утро уже. Не пора ли ехать?» «А куда ехать?» — недовольно спросил Егор. «На заход. Там вроде бы река большая, Дон прозывается. Да кругом тут орва. Когда-нибудь они сцапают нас». «Что это ты? Что с тобой?» Гузель со страхом взирала на Егора, не понимая его настроения. «Так и будем сидеть здесь? И чего дождемся?» «Что ты так устал, Гузель? А что говорить о тебе тогда?» «А как ты думаешь, Егорка? Едва могу сидеть в седле, а спустившись, чуть не падаю. Как все это жутко и неопределенно!» Они долго молча лежали под теплым кожухом, вдыхая влажный воздух весны. «Сегодня тепло». Как-то уныло протянул Егор. «Грязи будет много». «Да уж», — согласилась Гузель. «А ты хоть немного представляешь, куда ехать?» «Знаю, что вокруг одни татары, а до наших мест еще ехать и ехать. Да и то больше на полночь. Лишь там можно встретить наших». «Далеко те земли?» — допытывалась Гузель, беспокоясь и поглядывая на вялого спутника. «Или тоже ничего о них не знаешь?» «Не знаю», — откровенно ответил Егор. Все же встал и огляделся в поисках коней. Они едва виднелись в кустарниках. «Лучше костерок запалим, а то жрать охота». «Вставай и собери хвороста побольше. Будем мясо жарить». Поев волчатины, Гузель спросила с интересом. «Что-то мясо какое-то невкусное было. Или не прожарилось?» «Нам ли перебирать, девка?» — грубо ответил Егор. Гузель бросила на него обиженный взгляд, но промолчала, понимая, как он обеспокоен их положением. Они молча собрались, оседлали коней и поехали на запад, склоняясь немного к полуночи. Гузель ничего не спрашивала, боясь разозлить Егора, единственную ее опору и надежду не попасть опять к татарам в рабство. Лошади трусили легкой рысью, а Егор привстал на стременах и оглядывал степь. Снежных пятен было мало, остальное было грязно-желтого цвета. Солнце то выглядывало, то пряталось за низкую облачность. А Егор все поглядывал на него, определяя направление. «Уже полдень, Гузель», — молвил он и остановил коня. «Передохнем, да и коням надо подкрепиться. «Слазь!» — протянул он руки, помогая. «Смотри, не свались!» Она благодарно глянула в его лицо и вяло улыбнулась. «Отчего мы на открытом месте стали, Егор?» «И сам не знаю. Рядом бугор, так я схожу туда глянуть вокруг. Доставай мясо, я скоро». И ушел усталой походкой, раздумывая и оглядываясь. «Что высмотрел вокруг?» — спросила Гузель, продолжая жевать жесткое мясо. «Слава богу, все чисто. Никого не видать. Поедим и тронемся дальше». «Сколько мы уже проехали с самого начала?» — спросила Гузель, прерывая молчание и глядя на Егора встревоженным взглядом. «А сколько дней прошло, ты считала?» «Вроде бы 4. А ты как думаешь?» «Кажется, так давно-то было». «Тогда больше 100 верст. Или даже намного больше. Ехали ведь не шагом». «Наверное, скоро до того Дона доберемся. Или его можно минуть?» «Никак не можно, Гузель. Говорили, что то большая река, хоть и будет поменьше Волги. Кто его знает, где ее искать, но помнится, что миновать нельзя». К вечеру погода прояснилась окончательно. Стало еще теплее. Они продолжали трусить рысью. Лошади устали, но Егор погонял. Впереди увидели бугор или курган. Легко обошли его, и вдруг в версте на западе увидели две маленькие юрты из десяток коней, пасущихся поблизости. «Стой!» — натянул Егор поводья. «Назад! Татары! Нас уже заметили! За мной!» Развернули коней и поскакали на полночь, поминутно оглядываясь. Гузель боялась оглянуться от страха. «Егор, что так медленно скачем?» — ужасалась Гузель. «Догоняют, глянь-ка!» «Догоняют!» «Да ты не особо беспокойся! Они даже не оседлали коней!» «Сумеем улизнуть, уверен! Держись за мной!» За четверть часа татары приблизились шагов на 300, и их восклицания уже хорошо можно было расслышать. Гузель крикнула еще. «Нас сделают рабами, Егор!» «Для того и гонятся за нами. Их 5, но один опередил шагов на 50. Арканом крутит над головой». Проскакали еще несколько сот шагов. Впереди заметили широкий лог. Егор чуть придержал коня и свернул к логу, оглянулся. Последний татарин уже был не дальше 200 шагов, и его крик хорошо слышался в предвечернем воздухе. Чуть спустились в лог и увидели струйку ручья, выбивавшуюся из-под земли. С каждым скачком лес становился все гуще. Пришлось скакать по воде ручья, что был не шире аршина. Егор еще придержал коня, обернулся на Гузель. «Скачи дальше, а я задержу татарина», — велел Егор, снимая со спины лук. «Не очень гони коня, пусть не сильно устает». Гузель что-то говорила, но Егор не слушал, уже заметно отставая. Наконец девушка исчезла за кустами. Ручей сплошь оброс густым кустарником, а деревья росли чуть по сторонам пологого склона. Обернувшись, Егор заметил татарина уже близко. До него не было и сотни шагов. Наложил стрелу на тетиву и выждал немного. Татарин схватился за рукоять сабли, а Егор быстро натянул лук и пустил стрелу. Татарский конь с испугу и боли взвился на дыбы и опрокинулся на спину, придавив татарина. Дожидаться других Егор не стал, развернул коня и погнал его дальше. Обернувшись, увидел, как подскакавшие татары топчутся на месте. Они не смогли отогнать дрожащего коня первого татарина и стали орать друг на друга. Не прошло и 3 минут, как Егор понял, что погоня остановилась и продолжение не предвидится. Перевел коня на шаг, прислушивался, но сзади слышались только крики татар и никакой погони. И те крики скоро тоже заглохли. Волнение успокоилось, Егор стал рыскать глазами вперед и по сторонам. Гузеля не видно. Перевел коня на рысь. Лог уширился, кустарник расступился. Впереди засветились воды речушки, куда спешил ручей. Увидел сидящую на кусте гузель и хлестнул лошадь по крупу, торопя. «Что с тобой? Где конь?» — беспокойно спросил Егор, остановившись. «Господи! Аллах, сколько времени ты будешь меня испытывать?» Гузель казалась столь подавленной и измученной, что Егор слез на землю и сел рядом. Куст затрещал под ними. «Не причитай, а лучше говори, что случилось!» Конь споткнулся или поскользнулся и чуть не упал. А я свалилась. Вот с ужасом жду татар. Конь убежал, я ушиблась, Егорка. И прислонилась к нему головой. Когда все наши несчастья окончатся, иншаллах. Ладно, успокойся. Все когда-то проходит. Татары отстали совсем. Сиди, а я поищу коня. «Без него нам конец, моя гузель. А ты все же попробуй спрятаться. Вдруг татары решат продолжить гнаться, хотя вряд ли». Егор с трудом уселся в седло и погнал коня дальше, к речке. Нашел другую лошадь, спокойно пасущуюся в шагах в 200 от берега, поросшего камышом. Вернулся шагом, оглядываясь. Гузель он не нашел, но она сама вышла к нему. Она прихрамывала, и лицо ее выражало настоящую муку. Егору стало так жалко ее, что он поспешил к ней. Обнял девушку за плечи, поцеловал в губы, молвил тихо. «Хватит, гузель, не время слезы лить, не до того сейчас». Он гладил ее черные волосы. Платок сполз с головы, и Егор стал целовать голову. Потом опустился до губ, а она все лила слезы, размазывая их по щекам, и они украсились грязными полосками. Она была смешной в таком виде, но Егор не стал смеяться, а лишь шептал нежные слова и успокаивал. 2 недели спустя вверх по течению едва двигались 3 ладьи северных купцов, спешащих пройти опасные места. Гребцы с трудом выгребали, а купцы с остервенением матерились на паводок, который так сильно задерживает их путь. «Не ровен час татары объявятся, будь они прокляты! Одно утешение, что головы не потеряли и живот сохранили. Похудевший! Но есть все же, Господи!» Перекрестился купец, глядя в небо. Там весело бежали белые облачка, и синь, весенняя, чистая, радущая, сияла сверху, словно Божья благодать. «Вот и не гневи Господа, матюха!» Басовито говорил его приказчик. «Скажи спасибо, что хоть часть товара сохранил. Другие животов своих лишились. А кто из жизни был лишен, Господи?» Тоже осенил себя крестным знамением. «Эх, Ждан, Ждан, твоя правда. Да уж больно жалко до брата. А так хорошо получалось, пока проклятые басурманы не решили отобрать у генуэзцев Тану». «Не отобрали же. Стало быть, еще не время. Татарам город слишком хорошо платит. И что они возьмут без италийцев? Шиш-то и только!» «Так всех купцов наших пограбили, матюха!» В отчаянии возопил купец. «А что нас ждет впереди? Всякий бродячий татарин может нас еще грабануть». «Так у нас грамота, посмеют ли?» «Еще как посмеют, ироды проклятые! Что им крымская грамота, тьфу!» Сплюнул Стогин Матвей за борт ладьи, и ветер отнес плевок к носу суденышка. «Давай лучше парус поднимать. Ветер, кажись, с полудня задувает. Эй, кормщик, чего ждешь, болван? Гребцы давно ждут паруса, истомились, поди!» Парус подняли. Ладья побежала резвее, а гребцы в изнеможении повалились друг на друга, источая вонь грязных потных тел. Всего на ладье было более 15 человек. Под крышей из дерюги сложены товары, которых было вдвое меньше положенного. Там же в случае непогоды сидели купец с приказчиком. Остальные накрывались чем попало и изрядно мокли и мерзли, если погода была вроде теперешней. Ледоход только закончился, но вода была высокой, а течение сильным. Близился вечер, однако кормщик не искал пристанища на ночь. Безопаснее ночевать на ладье, став на якорь где-нибудь в укромном затончике под ракитами. «Эй, хозяин!» — прокричал гребец, поднимаясь во весь рост. «Нам кто-то машет руками!» «Кричат, да далеко не слыхать!» «Пусть машут! Татары западню надумали нам устроить!» Стогин чуть глянул на берег. В саженях в 150 увидел двух всадников, стоящих на стременах и махающих шапками. «Не приставать! А вдруг наши? Беглые из татарского полона!» — осмелился сказать гребец. «Вот сам и пытайся им помочь! Прыгай в воду и посмотри, что за люди!» Купцу никто не ответил, слыша в его словах часть правды. Шутить с таким не приходится. Ладья в молчании проползла мимо. Остальные суда отстали на добрых 300 шагов и лишь показались из-за мыска, тоже распустив паруса. «Вон Никитич правит к берегу», — заметил кормщик. Указал рукой за корму и добавил. «С того останется. Да он и ближе к берегу идет, там течение потише». «А ты ж чего по стрежню прешь, дурья башка?» — озлился купец. Кормщик не ответил, понимая свою оплошность. Вскоре все увидели, как ладья Никитича приспустила парус, приблизившись к берегу сажени на 4. Видно было, как идут переговоры. Один из гребцов, с сожалением, проговорил. «Жаль, что не слышно. О чем разговор ведут? И кто те люди?» «Узнаешь, потерпи, Савка», — оборвал его товарищ. «Еще хозяин накажет». «А за что?» — удивился Савка, но спорить не стал. Понял, что не стоит злить купца понапрасну. Потому говорил тихо. То оказались наши беглецы-путешественники, измученные и шатающиеся от слабости. Они трудно сошли на землю и просили взять их к себе на ладью. «Мы больше 2 недель в пути, хозяин, Христа ради!» — конючил Егор, подойдя к самой кромке воды, которая почти выступала из высоких берегов. «Мы заплатить можем, и коней на корм можете взять, хоть и тощих, да все ж мясо!» «Откуда бежите-то?» — допытывался Никитич. «Из плена татарского?» «Не, хозяин», — убеждал Егор. «Не довелось испить чашу полона татарского. Мы ходили по Волге с торговыми делами, да пришлось бросить все и скрываться от напавших татар, хозяин». Егор придумывал на ходу и подталкивал Гузель не перечить. «Все разбежались кто куда, а я вот с этой бабой оказался вместе. Добыли пару кляч, и вот добрались до дона батюшки. А как далее, это и не знаем. Возьмите, хозяин, Христом Богом прошу. Обузы и не будем. Я сам долго ходил по рекам, все знаю да умею. Баба совсем изнемогла. 2 раза с лошади падала от слабости. Возьми, а!» «Говоришь, можешь заплатить?» — продолжал допытываться Никитич. «Сколько?» «Да не знаю, хозяин, твоя ладья, твое и слово». «Да как они отдам?» 2 рубля. Дашь?» — прищурился Никитич. «Лишь бы до места дотащил хозяин». «А кони?» «Возьмем. Куда их девать-то?» «Прирежьте, а потом на борт возьмем. Шкура-то тоже цену имеет». «Так и быть. Скостю тебе рубль. Только работать будешь. Зато не тревожьтесь, хозяин. У меня и оружие имеется. Могу и отпор татарве учинить, не дай бог». «Ты поторопись с конями-то. Время идет». Вишь, как меня обошел последний струк, а вечер близок. «Хозяин, брось хоть корку бабе», — попросил Егор. «Вовсе ослабела она». «Будет тебе корка, парень», — ответил Никитич и распорядился отвалить с малым челноком к берегу. Двое гребцов проворно подвели лодчонку к борту и в несколько гребков причалили к берегу. Вышли и принялись помогать Егору свежевать уже лежащих на земле коней. Один из людей передал Гузель тряпицу, заметив с улыбкой. «Наш хозяин — человек доброй души. Ешь, пока мы тут управимся. Меня зовут Макаром». Гузель трясущейся рукой приняла тряпицу, развернула и с жадностью принялась есть лепешку с куском рыбы и луковицу. Запить было нечем, но и так было просто восхитительно вкусно. Тем временем туши разделали, снесли в лодку, и не прошло и получаса, как все оказались на борту. Егор с жадными глазами оглядывал ладью, мечтая о еде. «Егорка, возьми!» — хозяин велел. Передал миску с пшеной кашей, помогавший с лошадьми гребец. «Не забудь поблагодарить хозяина. Голодал, вижу. Ну, ешь, мешать не стану. А мне пора работать. Вишь, отстали». Ладья медленно пошла вперед, а Егор доел кашу, слопал рыбу, а хлеба ему не дали. Подошел к хозяину, поклонился в пояс, молвил признательно. «Спасибо, хозяин. Премного благодарен за честь. Вот отдохну и примусь за работу». При выходе на тихое место кормщик что-то не успел, и ладью развернуло почти поперек реки. Никитич разразился проклятиями. Угрозы сыпались на голову кормщика, а тот, весь в поту от усилий, спешил выровнять ход ладьи. Поскольку все гребцы были заняты на веслах, пришлось Егору взяться помогать кормщику. Вдвоем они все ж справились с рулевым веслом и направили суденышко в нужном направлении. «Дурья башка!» — матерился Никитич. «Ты у меня получишь, когда придем на место, олух царя небесного! Егорка, ходи ко мне!» Егор бросил взгляд на кормщика и поспешил на зов. «Ты откуда так управляться с веслом научился?» «Да к хозяин всю жизнь по рекам шастую, вот и научился помаленьку». «Молодцом, Егор! Мой кормщик хорошо все знает, да староват уже стал. Словом, будешь его помощником, а то, чего учудит, так ты подправишь». «Спасибо за доверие, хозяин, уж постараюсь», — поклонился Егор. «Однако уже смеркается, а ваших товарищей что-то не видать». «Не беда, днем нагоним. У нас ладья ходкая. Эй, кормщик, дурья голова, посмотри вокруг. Надо на ночь место выбрать, пора уж». Лишь в темноте стали на якоря вблизи берега, черневшего саженях в десяти. Ветер усиливался и разворачивал ладью больше носом к берегу. Радости это не сулило, но уже ничего не поделаешь. Егора шатало от слабости и усталости. Он присел на мешки под тентом, где клевала носом Гузель. Он обнял ее за плечи, притянул малость к себе и почувствовал, как она прижалась к нему. Но тут же отстранилась и строго прошептала, оглядываясь. «Перестань, Егорка, увидят. Ты будешь теперь моей женой, Гузель». Егор был серьезен и строг. «Я уже так решил. Завтра всем и объявлю». «Как ты?» «Мне так хорошо, Егорка. Особенно рядом с тобой». В голосе слышалось смущение и еще что-то приятное. «Только уж больно есть охота». «Мне тоже, Гузель моя черноглазая». «Я не черноглазая. Глаза у меня темно-карие». «Ну и ладно, чего спорить?» Егор усмехнулся, вспоминая, как хорошо они проводили время под теплым кожухом, когда были в бегах одни. Ему показалось, что и Гузель о том же подумала. Он нашел ее губы, и присосался, не обращая внимания на трепыхание девушки. «Бесстыдник!» — прошептала она беззлобно, но не отстранилась. «Как пахнет вкусно! Какой дух идет от варева! Нас покормят?» «А как же! Разве не слыхала, что хозяин поставил меня помощником кормчего?» «Да я не поняла из вашего разговора. Значит, скоро поедим. Вот здорово!» Хозяин распорядился подать новым работникам побольше, и несчастные беглецы наконец наелись. Сон сморил их тут же. Ночь прошла спокойно, но сторожа постоянно были начеку. Быстро перекусили лепешки с кашей, а вода была в изобилии за бортом. Егор подошел к кормщику, что звался Герасимом, спросил с уважением. «Какие распоряжения будут, начальник?» «С парусом можешь управляться?» «А как же? Что, поднимать?» «Давай, а я тут на весле постою. Хозяин дюже осерчал на меня, да и за дело. Ничего страшного, Герасим. Минует нас гнев хозяйский. Так я пошел». Егор старался изо всех сил и вполне справился с парусом. Он схватил слегка попутный ветер, и ладья все же пошла. А Егорка подошел к кормщику. «Герасим, идем так медленно, что нужно сажать народ на весла». «Я тоже так думаю, Егорка. Да наш народ уж сильно истощился на веслах. Жалко мне его, понимаешь? Тогда давай мне весло, я сам поведу ладью. И парусом займусь, коль дозволишь». «Сам глянешь, как у меня получится. Не подведу». «Ладно уж, парень. Разбитной ты, погляжу. Трудись уж». Егор чуть подправил веслом ладью, она пошла чуть косо к берегу, и парус чуток развернул с помощью одного гребца. Ветер надул парус лучше. Ладья побежала проворнее. «Эй, на руле!» — послышался голос Никитича. «Что так идем? На тот берег захотелось, дурья башка! Гераська!» Герасим поспешно подошел к хозяину. Поклонился. «Так хозяин! Егорка так надумал. Так и ход усилился. Гляди, хозяин! А дальше как пойдем? Против ветра не попрешь, дурья башка! Так ребят на весла посадим. А впереди Дон-то поворачивает. И того лучше пойдем. А так мы догнать своих не сможем». Никитич помолчал, махнул рукой и проговорил недовольно. «Смотри, Гераська, как бы этот молокосос чего не натворил, с тебя спрос». Герасим поклонился и ушел к Егору. «Недоволен хозяин», — молвил устало. «Ты смотри, Егорка, как бы не опростоволосился. Хозяин в сомнении». «С чего бы так? Идем-то лучше. Скоро ребят на весла посадим, потом опять отдохнут. То и будет лучше. Мы так завсегда ходили по рекам, особливо по Волге. Она, правда, пошире будет, но и тут не оплошаем». «Где ты отхватил такую кралю?» — кивнул Герасим на гузель. «Не нашинских кровей. Татарка? Не, узбечка. В полоне у татар состояла в гареме богатого купца». «И ты взял такую девку?» — ужаснулся кормщик. «А что? Зато красивая, чернявая, а мне такие нравятся. Она ж не виновата. У девок не спрашивают, куда и с кем им хотелось бы». «Дай им волю, так они такое устроят. Нет, Егорка, я не одобряю тебя. Кто ж вас обвенчал и по какому обряду? У нас в караване поп был, он и обвенчал. Она и православие приняла». «Чудной ты парень, Егорка. Ты смотри, смотри, посматривай на парус, а то, глядишь, и проворонишь чего. Хозяин тогда шкуру с тебя сдерет. Он что, такой злой? Слышал, что вовсе не так. Наговариваешь, пугаешь?» «Да ты, гляжу, уже пуганный, Егорка. Шустрый ты парень. Откуда сам-то?» «Из Нижнего я. Слыхал про такой город? Тоже на Волге. Потому и с парусом, и с веслом управляю с детства». «А не хлыновец ты будешь?» — понизил голос Герасим. «Что-то ты на такого дюжу смахиваешь!» И с подозрением глянул на Егора. «И я видел таких ребят. Лихие, скажу я тебе. Их все боятся. Год назад со своей оравой грабанули Кострому и даже вроде бы Ярославль. Дюжи лихой народ!» «Ну-ну...» Неопределенно промычал Герасим и замолчал. А Егор распорядился садиться на весла, поскольку ладья изменяет курс. Он тоже сел на весло, отстранив старого на вид гребца. «Чего, энтна ты?» — зло грызнулся тот. «Не хочу лишаться платы, парень!» «Да ничего, дед, я маленько, а то еще забуду, как веслом работать. Отдохни!» С полчаса гребли, пока река опять не сделала поворот. Егор весело обернулся к кормщику и одобряюще кивнул.